Одевайся за облачинку, дай нам полевку. Дякую, что послухалася, Сонька. За гэта мы вяночак табе сплетём. Мае. Ай, паглядзіце на паніча. І як яму бакі не забаляць вылежвацца. Ноччу спіць, днём спіць. Каб же толькі спаў. А то ж як дапаўзе да стала, за вушы не адарвеш. Хопіць. Мы гэтаму лежабоку ляжаць пад кусцікам больш не дамо. Не, лепей не чапай. Пакліча бацьку свайго ліхадзея, а той не словамі. Бізуном гаворыць. Не бойся, матулька. І пальцам не крану лайдака. А ўсё роўна насалю яму. Сонька! Ты чуеш мяне? Сонька! Прыпячы мацнею спіну панічу гультаю. Пабудзі яго, бессаромніка! Летний день год кормить, а он лежит, як придорожный камень тяжкий. Ой. Что меня так болюче ущипнуло? Кто? Ну кто отважился побудить меня? Закрутився, як у юну на патилі. Так йому й треба лайдаку. Але тобі смертеші гультайки. Ой, кольки ще жити, не жата. Та, яны з мене не сміхаються. Хто тут? Хто тут над тобой? Насміхається, га? Яны. Яны. А ти чого їх шкадуєш? Без рук чи що? Бізуном їх подганяй. Бізуном. Ось так. Ось так. Я вас хутка до ладу доведу. Ночу будете жать. Гультайки. А то не працуйте, а только на солнце греетесь. Давно треба это никчемное светило с неба прогнать. Вот только пойду, даўжэйший бизун возьму. А ну, працавать, я вас доведу до ладу. Погляди, якая страшная хмара на нас насовывается. Пэўна, навальніца будзе. Чакай, дачушка. Гэта здаецца не хмара, а нейкае страшыдла. Сапраўды? Страшыдла? Трохгаловая? Значыцца, не патрэбна людзям сонца. Праклінаюць яго яны. Неправда! Мы заўсёды любілі і будзем любіць Сонька! Не рабіце з мяне дурня! Я доўга чакаў і нарэшце пачуў, як хтосьці з людзей сказаў: «Даўно трэба гэтае нікчемное светило с неба прогнать? А вот я и прилетел, каб выконать пожадание. Так добрый человек николи не скажа. То не люди ты пачу, а мы ж люди. Дудки, тепер моё солнце будзе, а не ваше. Ходи сюды, жаўчароченькая. Мрочный, хай осенний, у меня сонейка в кишени. С неба снял его, веками не светить ему над вами. Не отдам его никому, на стене повешу дома. Нехай служить быть самолёкой, только цмоку, только цмоку. И нехай служить быть самолёкой, только цмоку, только цмоку. Хто паскручваў? Як же мы будзем цяпер жыць без Сонейка? А хто ж цяпер нас абароніць? Холадна як! Цяпер пад кустом не паляжыш. Ай! Трэба хутчэй бегчы дадому, ды заваліцца на печ. Не, пакуль дабягу да палаца зусім спруцянею. О, лепей заскочу на колькі хвілін у кузню, да Яскі каваля. Пагагарэюся азадну і пагляджу, чым займаецца мужык. За ім трэба вока ды вока. Раз удар, два удар, праца сілай гаспадарыць, толькі сіла, толькі воля, тут занятак не для кволых. Раз удар, два удар, малаточак, куладар, разгарайся ў горне жар, справядлівасці пажар. Мусіць, не бачыў, што цмок учыніў, сонца з неба забраў. Эй, без таго людзям добрым цяжка жыць, а гэтае страшыдла забрала апошнюю нашу радасць. Ой, кепска без сонца. Цяпер не паляжыш на траўцы-мураўцы і пагрэш спіну. А ты ўсё пра сваё гультайскае. Эх, каб жа я еў тое, што і ты, хутка болатам стаў бы, Сонейка з палону вызваліў бы, людзям радасць прынёс. Ой, няўжо самога цмока зваяваў бы, ён жа такі вялізны, трохгаловы, люты. А ўсё роўна зваяваў бы. Адно каб хто жалеза на булаву расстараўся, бо голымі рукамі злодзея не пераможа. Эх, добра табе, Яська, і не страшна. Ой, распранул там у тёпла каля горна. А мяне ж калоціць ад холаду. Ой, ай, пабягу дамоў, ды завалюся на печ. А можаш і ў мяне, калі хочаш пагрэцца? Аж горача табе стане. Няўжо? Вазьмі молат, ды пашчыруем трошкі над жалезам. Увесь потам абальешся, так горача стане. Дык што, можа гэты твой молат які цудадзейны. Праўду кажаш, цудадзейны. Пра гэта ўсе людзі ў наваколлі ведаюць. Ну, калі так. Ну, яшчэ паднатуйся. Няўжо ж не паднімеш? Ну, няўжо не сканеш нават з месца? Ну! Зноўку ты, Яська, посмяяўся з мяне, ось, пажалюся тату. Дык ён табе, мужыку бязродному, і зярнятка не дасць, ось памрэш з голаду. Ды не палохай ты мяне голадам, каваля рукі кормяць, а не панская ласка. Ідзі, гультаіна, адлежвай бакі. Мов парсюка ператворыся. Такай, каваль, гэтага я табе не дарую. Мяне панскага сына парсюком назваў. І хто, галадранец, мужык? Не, мы знойдзем да цябе ўправу. Мы табе галаву з татам скруцім. Ой, здаецца, хтосьці едзе. І каго гэта нясе? Мотлых разбойнікаў? Ой, хопіць, сёння адзін з мяне ўжо назбыткаваўся. Гэтым я не дамся. Хоць і холодна, але перачакаю пад кустом. Эй, людзі! Цар наш! Абяцае 30 дукатаў залатых таму, хто заб'е цмока! Нават таму, хто пакажа, дзе жыве такі асіла! Эй, людзі! Эй, людзі! Пачакайце! Пачакайце! Паехалі! Іх не паспеў! 30 залатых дукатаў! Не, не такі я дурны, каб сваю галаву падстаўляць. А вось Яська, хутчэй у палац, папрашу у таты каня і да цара уладара. Тата! Тата, татачка! Пачніся, тата! Хто? Так. Хто? Хто? Дзе? Калі? Ратуйце! Ратуйце, дапамажыце! Сюды! Злодзеі! Тата! Тата, гэта ж я, сынок, твой! Хто? Расплюшчыў вочы, няўжо ты не пазнаеш мяне? І праўда, ты... Эх, ты нягоднік гэтак старога бацьку напалохаць, а на табе, дурыла ты, во, во! Татачка, не бі мяне! Не бі, я табе дам! Я табе хацеў сказаць нешта важнае! Важнае! Глядзі ў мяне! Важнае! Падманіш, у тры разы больш усыплю! Ну! Кажи. Царскія вестуны прыязджалі, абяцалі таму, хто зваюе цмока, 30 залатых дукатаў. Што? Што? 30 дукатаў? Дык можа ты, абібок, страшыдла зваюеш, а? А дзе мой бізон? Дзе бізон мой? Татачка, татачка, не трэба, не трэба, я... Я ж яшчэ ў Яскі каваля сёння быў. Ай-яй-яй-яй, якая важная навіна. У Яскі каваля. Давай, падставай нягодню спіну. Я ж не дагаварыў. Каваль хваліўся, што як набярэцца сілы, ненажэрнага цмока зваюе і зноўку на неба сонца павесіць. Што? Няўжо сапраўды пахваляўся? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А маты... Ма ты прыдумляеш, а? Ага, так і сказаў. Каб я еў тое, што і ты, панскі сынок, як бач, дужим осилком стал бы и поганого цмока своявал. Однако б кто железо на булаву расстарался. Бать ты железо. А царские вестуны обяцали тому, кто подкажет, где живе таки осилок. Как? Так само 30 золотых дукатов. А мой же ж ты сыночек. Пчелка ты моя, працавитая, який ж ты у меня разумник. Про то, что ты почув от ящики, иди сюда. Никому. Уразумел? Смог в один и момент скрутить непокоры этому голову. А мы заробим 30 дукатов. От этого селянского заступника сбавимся. Таточка. Таточка, дай мне коня. Я помчу до цара. Ты? Ты до цара? Забылся, як бизон пахнет. Я хотел сказать, что проведу тебе коня, таточка. Тишей. Покуль я у цара буду, ты ля кузни вяжуй. Зразумел? И вачей не спускай з яськи. Ой, не. Утяче куды? Головою откажешь. На! Травяный мяшок, давай! Теперь ясно. Пропаде задира яська, з нашей ласки, пропаде сынок селянский. А у нас татам будет свято, свято звонкое дукатам, цар по-царску нас одячить. А коваль нехай поскача, пират цмоков, ох, поскача! Ну вот и кузня. Який дурень. Ніхто ж у спину не гоніць, мов би, прилегши каля горна. Ди виспаться у волю. Ні, навіть не присяді. Ех, певна сілу не ведає, куди діть. Добре, що ми, щирі зичлівці, допоможем чоловіку назавсюди від її збавитися. Преч з дороги! Його великость, цар уладар наш власною персоною! Сюди! Я його вартую! А ти хто таки будеш? Хіба не бачиш? Я паніч. Так який раз ти під ногами влидаєшся? Нам ящика коваль потребний, а не нахабний вискачка. Гей! Отчиняй коваль! Його великость, цар уладар наш, власною персоною до тебе завітав. А, ось ящика! Ось буде! Дорогу! Чим послужить могу славному уладару? Признавайся, мужик. Ти хвалився, що поганого цмока по силі тобі перемогши? Хвалився, ваша царская великость, я своїми вушами чув. Хочей, отсыпьте за это мой подвиг обяцанные 30 дукатов. Эх, чего ж ты молчишь, коваль? Мой язык проглонул, а? Я не хвалился, ваша царская великость. Як это не хвалился, коли шведки ее осяли. А так, смока я сапраўды звоюю, Соненька на небо верну, але маю до вас 3 просьбы. Говори. Хучей говори, ну говори! Поделитесь хлебом с селянами, каб ни один человек не голодал. И не сором, он же ж рабовник, ваша великость, усих не накормишь, нехай на крапиве да лебяде перебиваются. Сыть! Отчини полову моих свирнов. Нехай берут мою жито, каб яны подавилися. А еще мне потребна железная булава. Бо голыми руками со злодеем смоком биться не будешь. О, голова не потребна. А другую твою просьбу я загадзе выкадаю, Яська. О, не ляжись на колесах твоя булава. Бери ее и выправляйся хучай у дорогу. Да, да хиба ж гэта булава. Ну такую цацкую хіба што камароў палохаць, а не страшыдла ў зямлю заганяць. Не, возьму я лепей з сабой у дарогу кавальскі молат, і ён не падвядзе. Молат, ён хоча ўзяць молат. Так, а замест другой маёй нявыкананай просьбы ёсць у мяне такая. Няхай са мною пойдуць у цмокава царства паніч и царевич. О! Усё веселей будзе. Ой, не хочу, не пойду, не примусите. Я царский сын тебе, коваль, а не равню. Цыць! А цыць! Пойдешь, як миленький, пойдешь. Я тебе сам изберу дорогу, любенький, бо ты мне уже давно намазолил в очи. Татечка, ратуй! Я покуль дойду, ты змерзну, у меня ж и булавы нема. У меня так само булавы нема. Ну, а чапитесь и вы от нас. Тишей, тишей. А вам и не треба тяжкая зброя. Во, глядите, возьмите по бизуну и хобить. Ваша великость. Ваша великость, только не забудьтесь про обяцанные дукаты. Да и накиньте до тых 30, я ще 10. Як-ніяк, а сынок мой родный, на битву с поганым цмоком иде. Варта! Отчините казну! Отчините казну! Почекайте, ваша великость. Есть у меня еще одна. Апошняя просьба. Ну, давай, давай, рабуй уже до конца. А третья моя просьба такая. Загадайте служкам дать 30 безуновых дукатов тому, кто чапляется до вашей светлости и спробуя уорвать апошние золотые с вашей козлы. Ай-яй! Ой, эта просьба мне подобается. Таких дукатов мне не шкода. Эй, Варта! Что ён верзе? Что ён верзе? Не слухайте его, ваша великость. За добро зло мне платят. А каб ён на все житё запомнил царскую ласку, нехай по панским азадку пройдя попруга селянская 10 разов. Ай! Вот и все 40 дукатов. Правильно я подлечил? Правильно! Правильно! Таких дукатов мне не шкода! Ну так разгичивайтесь, ваша царская великость! Ага! Эй, Варта! Отсыпьте пану дукаты! Ты не помилитесь, уже 40 отдайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пустите. Не треба, ну, а нам пора в дорогу, царевич и панич. Злые ветры не скосили, не скосили нашей силы. Хоть и мучили немало, наша вера не завяла. Но же я верой стану, пропаду в ворожем стане и от вечным сном засну. Лисонька достану, лисонька достану, людям сонька верну. Лисонька достану, лисонька достану, людям сонька верну. Злые ветры не скосили, не скосили нашей силы. Хоть и мучили немало, наша вера не завяла. Може, я вярой стану, пропаду в ворожьем стане и над вечным сном засну, але сонейка достану, але сонейка достану, людям сонейка верну, але сонейка достану, але сонейка достану, людям сонейка верну. А то ноги быцем чужие стали, не идут. И мы ж недалеко отошлись. А люди солнце чекают. Детки малые без ягоных громнев плачут. На очах марнеют. А нам что до того? Мы стомились. А мы далеко пойдем. У меня лунь на ноже, мозоль. Бачишь, як я ускочу, вон. У меня так само. Великий. И любит же мозоль гультаё, а? Ну что ж, передыхайте, коли так вам захотелось, и милуйте свои мозоли. А я пойду тем часом дорогу далей погляжу. Бо в этой глухмени и заблудиться недолго. Иди! Иди, иди, Яська! А мы поцелкуемся, отпочнём. Ой, моя шмарфа. Спять, стороженькія. Як бачиш, я їх зачарувала. А то я ж то коваль не спить, а десь по нетрах пушчанських бодяється, то не беда. Все ровно ягоний цудодійний молот трапить у мої руки. Гетые недалекі допоможуть мені їм заволодать. Не здарма ж, як і цмок з бізунами тягаються. Зараз поглядим, поглядим, чим яни дихають. Спочатку з панічом погуторим. Ну, починайся, починайся. Ой, ой, ой, ой, братуся, мама каргота, ой, братуся, вона мама. Ну, стихо ти думала, мене тут нема. Хто я? Приснілося тобі, приснілося. Приснілося? А не хочеш? Я не хлушу, не хлушу. Ей, правдолюб знайшовся. Ти лепей мені скажи, хочеш мець свою теплую печу? Хочу. Хочеш печ незвичайную, а яка я сама єсть варить і своєму господару безадмовно служить. Хочу, давно мару про таку печ. Ну так подкажи хоче, де мені взяти її? А ти будеш мець її, але при одній умові. А так я на все згодна, на все. Згодна? Малайчина. Ну. Ось. Викради у Яськи молот і віддай його мені. О, каб же мені це було під силу. Молот такий тяжкий, що я навіть не можу його з місця скрануть. Гультаїна, а коли я зававлю коваля у котел з кипючою смолою, ратувати не будеш його? Да не завозь, твій. Я його своїми руками пихнув би в ту смолу, і отак я мені вже обрить. Ей, малайчина, малайчина. Ой, малайчина. Я ведала, що ти сапородний панік. Ну, а то. А тепер Бабулечка! Родненькая! Только ты сама распали твою дивную печь. Бо я одразу, як убачу я не веце полезу. Добре, внучек. Распалю. Для розовых дров не пошкодую. Спяку вас усіх і смачна пополудною. Ух, як пополудною. Так, а зараз послухаєм, що царевич заспіває. Прочинайтеся. Ой, прочинайтеся. Вашої гмусть. Ой, ой, чого ти хочеш, старая карга? Тихо, тихо. Ваша царская великость. Ваша царская великость. Хочете, верьте, хочете, не. А мне еще не приснился сон, что над вашою разумною головкою зіхотить. Царская корона, ой. Ты такая пригожая, пригожая. Ой, ой, слепить очи. Самая соправдная корона. Ой, и не на батьковой голове, а на моей. Так, так, так, на вашей. И куда да я ей хотение блезлому солнцу? Не хочу совсем слухать про солнце. Про яго у меня на нозе мозоль ускочил. Лепей про корону на моей голове рассказывай. Про корону. Так, так, коли ваша царская великость того пожидає, я можу допомогти надеть її на голову. Корону! Корону, відомо, корону, а не трон. Ви, бабулечка, родненькая, все життя удячний буду, до смерті такої ласки не забуду. Корона! А діля гэтага нам треба спочатку позбавиться от ящики коваля. Давно пора, бо зусім заездил нас по нічу. Так, так слухай, уважливо, уважливо. Дорога у темное цмоково царство лежить через мой котел с кипячою смолою. Моцно звяжите свои безуны гадюки. Перекиньте один конец через качал. Через качал. И смело идите по им. Вы пройдите. А яська. И навод бурбулки не выскочит. Идиотная. Загиня, коли никто не подаст руки. Так ему и треба. Солнце по мне може зусім не быть. Мене корона греть будь. Корона. Будь, любеньки, будь. Ж тобі горач от її стане. А тепер бою. Так мой сосиной. По галинке у леща трощать. Яська уже вертается. До встречи, бабулечка. Бывай, любенький, до сытного обеду. Лечи метла. Эй, я тебе ж мила! тобі боки, а? Такая глухая мясціна, яны храпуть, як пшаніцу продавши. А ну, подымайтеся в ваші якомості! Треба збиратися у дорогу! Яська! Яська! Гляди нас хочай далей! Ага! Мы уже отпочили! Отпочили! Сил набрались! А нікого тепер не боимся! І не треба бояться! Нас ніхто не пераможе, калі мы будем жить у згоді ды владі. Толькі у згоді, толькі у згоді, толькі у згоді. Ты нам, як старейший брат, Яська. Ну, то гайда далей, хлопцы. Дорога у царство поганого цмоканя близкая. Але з песнею любую дорогу можна одолець. Злые ветры не скосили, не скосили нашей силы. Не одолели негоды нашей мары в день погодный. Чую всім нутром, своїм чую. Буде у мене сьогодні смачний полудень. Не обмінуть гетому ковальському смаркачу котла моєго з кипячою смолою. Не обмінуть, шкода тільки вельми худи. А зато я його не сподорожники крухле. Як булочки з приємністю їх приглуну. Ой, здається, я не вже близько. Ух, Яська негодник, пісню горланить. Може, я ахвярой стану, пропаду в ворожим стані і адвечним сном засну. Але сонійка достану, але сонійка достану, людям сонійка верну. Але сонійка достану, але сонійка достану, людям сонійка верну. Гей, Каргота! Каргота! Каб рассыпалася твоя мятла, а ступа спарахнела. Яська, ищи руками, Яська, ну, а чего тебе сюды принес? А неужо ж не здогадываешься, Каргота? Нет. Поганого цмока шукаем. Ще до одной его головы постинать хочем. Сонейка ясно, шорный неволе вызволить. Ну, кажи худшей, где дорога в змрочное царство страшидлы, мой тобе не сдобровать. Яшка, дорога до цмока починается за моим котлом, шкипячую смолою. Хочешь трапить его на царство, перейди через гэтый вялизный котел. А як же ж его перейти, коли он... Коли он таки широчезный. Так это уже твой клопот. Хочешь по тоненькой паутинце, а коли есть вярочина, можешь поспробовать по яроўцы. Яська, Яська, я нечто придумал. Я так само здогадываюсь, как можно перейти через котел. Худшей, худшей кажите, сябры. Люди уже давно чекают Сонейка, а мы еще навод дорогу до цмока не осилили. Через кипячую смолу можно перебегчи по бизунах. По бизунах? Так, по бизунах. Мы с царевичем моцно на три узлы завяжем свои бизуны, перекинем один конец на той бок котла, и дорога готова. А бизун это тебе не веровка. Если никто не бачил, как он хоть кори порвался. Ну что ж, давайте поспробуем. Поспробуем. Зараз. Так, ай, я ще на один вузел завяжу. Ай, допомагай. Ой, що? Ну, лови, Каргота! Ти ловлю, голубок. Ти не лянуйся, на три узли за вушка котла привяжи бізун. Ти прив'язала! Прив'язала! Я перший у царство поганого цмока пойду. Ой, Проскочу! Ну, хто за мною? Зараз побачимо, хто з нас трьох самий несмілий. Ну, тепер моя черга. Я не хочу бути баба, я зрівцем. Ура! Проскочив! Гучий, Яська! Ми тебе чекаємо! Іду, хлопці! Ох, зададим ми перцю цмоку! Сябри, поможіть! Я в шмалі! Бізуни розв'язалися! Панічок, подай хучей руку, панічок! Знайшов дурня! Я ще не хапала, каб і я повпився слідом за тобою в кольцо! Царевич, гадуй! Ні, я боюся руки у смолу випацкать, Яська! Браче мой молод, браче мой верний, не злічить, кольки разов я тебе піднімав над собою, не покинь мене у беді, витягни з кипячої смоли, не дай перемогти страді! Вось я і здолів твій котел каргота! Показуй хучей дорогу до цмока, а не дик подставляй свої железні ікли! Хопіць тебе полокать добрих людей! Яська, я на усе згодна. Усе багаття тебе дам, тільки дозволь хоч і разок прилететь на твоїм цудодійним молоті. Бачиш, сам ступа моя спорогнела, метла розсипається. А так хочеться на старості відчути, як свіще вітер в ушах і піднімати на голові пасми ковтуни. Ну що ж, поспробуй пролети, коли заманулося. Тільки пам'ятай, мой сябар молот не вміє жартувати. Ти добре тримайся. Тримаюся, моцно тримаюся, Яська. Яка я любота! Як висока ён крыляя! Ніякая метла не параўнаецца! Бывай, сялянскі, дурай! Змагайся з цмоком метлою! А молот тепер назавжди мой, мой. Ви супокойте, молот. Ви рятуйте, куди я лечу. А я ж розоб'юся. Туди тобі й дорога, старая ворона. Бач, на моїм молоті хотіла полятати, а ён скинув старую каргу, до мене вернувся. Ну, а ви що притихли, сябручки, парсючки? Я нічого не чув і не побачив, Яська, нічого. І я так само ні в чим не виноват. Тепер я ведаю, які ви у мене помічники. Бачите, вунь мост костяны у цмокова царства? Ой, бачим! Лепі бы я його ніколи не бачив! Поставим каля його варту, каб страшидло не напало на нас зненацку. Один буде вартовать, а хто вольний, отпочивать у каргоціной хатцы. Дык хто заступить перший? Паніч! Не, царевич! Паніч! Царевич! Паніч! Царевич! Ай! Вартуй сам, Яська! Но, нам спать хочеться! Ми падаем от стом из ног! Я заступлю апошні! А тепер нехай вартує паніч. Ой, ну ось, та що не так? Як толькі трэба якую дзірку заткнуць, дык паніча, то ты. Будь уважлівы і асцярожны. Калі заявіцца цмок, свісні 3 разы. Мы мігам будзем тут. Пайшлі, царевіч, у хатку. Ага, пайшлі. Хоць пасплю, як чалавек пад страхою. Не можа быць, каб у каргоцінай хатцы печы цёпленькай не было. Не, няма правды на свеці. Яны там вылежваюцца. А ты тут мёрзні, як цёцька бязродны. А чаго мне тырчаць на відавоку? Навошта мне сунуць у цмоку ў пашчу сваю галаву? Няхай дурны яська гэта робіць. Яму ж закарцела падужыцца з пачварай. А я і пад кусцікам пляжу. Ай, ось так, ну-ка, ну-ка. Мне ж не привыкать. Эй, Ваніч! Дзе ты? Гэта я, Яська, цябе пытаю. Няма. Не аказваецца. От бейбус. Пэўна, заваліўся ды спіць недзе. Трэба царевіча будзіць. Мо ён хоць трохі пастаіць на варце. Прачніцеся, прачніцеся, ваша царская вялікасць. Што? Дзе? Я спаць хачу. Пасля, пасля выспіцеся. А цяпер на варту. Ваша чарга падышла. Так хутка. Толькі, здаецца, галаву прахінуў. А мы без варты абыдзімся, а? Лепі ў волю выспімся. От лежабокі. Ваша царская светласць. Цмок жартаваць не любіць, ён не будзе разбіраць, хто царскі сынок, а хто каваль. Да іду, іду. Ось так. Ой-ой-ой, холодна я. Аж па спіне мурашкі поўзаюць. Не, такая работа не па мне. Дурны я ці што, каб рызыкаваць тут сваёй галавою. Нехай сабе яшчэ не карнаваны. Схаваюся лепей пад той бухматы куст. Ой, ой, тут ўжо хтосьці ёсць. Паніч, а? Вось як ён стаяў на варце. Ну, не, я не дурнейшы. А ну, падсунься! Подсунься, панская колода! Эй, царевич! Эй! Гэта як скрозь зямлю праваліўся. Не, не будзе з іх людзей. Спадзяваўся за дарогу, а чалавечыш іх ажно не выйшла. Эх, прыйдзецца самому не спускаць вачэй з касцянога моста. Падыйду бліжэй да яго, пагрукаю молатам, мо цмок адзавецца. Эй! Каваль! Не спяшайся! Поднимать свой молот. Я тебе рад бачить в моем царстве, бо ты самый дужий и мудрый сярод усіх людей. Коли ты не хочешь страшидла, каб я тебе почаставаў своим молотом, то отпусти на волю Сонейка. Николи! Я бы вас не святить людям. Солнце належить мне одному, только мне. Траву! Тады тримайся, трохголовая бачвара! Давай мы отпочнем. Я хочу тебе что-то важное сказать. Ну что ж, поговори, покуль я не стял тебе опошнюю голову. Яська! Яська, давай поделим солнце поровну. Заберешь свою половину, вернешься назад до людей и почнешь. Продавать им за сребро золото, теплое солнечное светло. Это куда и легче, чем молотом шаровать, обогнуть ракою. Ракою поплыве, и все перед тобой будут гнуть спину. Ах ты, облезлая гадина! Николи я своим сумленьем не гандлевал, а солнечным светлом тем больше. Крути, не крути, але от смертной кары все ровно не утечешь. Ось только подойдут мои сподорожники, яны допомогут мне выконать справедливый людский присуд. Даремно, даремно ты спадяешься на них, не здарма яны, як я. С бизунами гаюками ходят. Вей, царевич, чуешь? Ну, Яська с цмоком пьется. Надо прочнись нарешті! Дурий діл! Хто? Пролупіху цей в очі! Чий бок возьмем? Яськов чи цмоков? Чекай! Не спіжайся! Нехай один одного змучують як слід, каб зброю не могли навіть тримати. Та ти ми їх і поміри! Отсечем ободвом дурні голови, а самі вийдем переможцями! Ааа! Захався! Подмоги! Давай беруться! Коли не поздно! Люди тебе зрадили, тепер зради сены и пошля, коли навод добудешь лей солнца, да и у тебя силы не засталося, каб стять мою обошнюю голову. Мать земелька меня в беде не покине, дасть мне моцы и силы, каб тебе поганец одолеть. А добрых людей на свете намного больше, чем злыдняв. Эй, дружа мой молод, две головы от смока выстял, а третью ты сам загонил багну. Утяча, дик глядай сонца, тебе з неволі вызволіў я, панскі сын, і ты цяпер належыш толькі мне аднаму. Зараз я цябе вазьму ў рукі і буду ладарыць над усім светам. Ай, рукі, дзе мае рукі, Я застав тебя з рук. Ага, зрабіў, а? Так тебе і треба пудзіла панская. Гэта ж даўмецца? Ён гаспадар сонца. Фу, не па зубах коска. Сённяшняга дня і назаўсёды у сонца адзін гаспадар. Гэта я. Иди, иди, ну, иди, светило в мои руки, а ну. Ой, каб тебе проглынул не нажирный цмок, дурное светило. Верни мне руки, отдай их мне назад. А на во что вам, гультаям, руки? Обыдитесь и без их. Добрые люди не дадут померти с голоду. Зато я все будут ведать, что у обибоков лежабоков Сонейка руки отбирая. Дык святи нам, Сонейка, завсёды святи нам, любая. Нас не смогут ниякие цмоки, с нами дружба иде по житти. Наша Сонейка в небе высоким, наша Сонейка в небе высоким, ты завсёды нам ясно свети. Наша Сонейка в небе высоким, ты завсёды нам ясно свети. Мы не верим поганой карготе, хай даремно мятлой не трасе. Мы одолеем все перешкоды, мы одолеем все перешкоды, и мы пройдем дорогу все. Мы одолеем все перешкоды, и мы пройдем дороги все. Наши мары плывут, як облоки, наша песня летит по житті. Наша Сонейка в небе высоким, наша Сонейка в небе высоким, ты завсёды нам ясно святи. Наша Сонейка в небе высоким,